Я никогда не слышал о подобном. Еще бы. Подобная категория волшебников считается в разы опаснее и страшнее тех, кто имеют предрасположенность к ритуалистике. Кто это? Некроманты? Кейтлин нахмурилась. Я знаю о них не так много, еще раз повторю, это очень редкое явление. Волшебников с предрасположенностью к некромантии не рождалось уже много столетий. Точнее, может, они и рождались, но вряд ли об этом кто-то знает. Почему? Удивился Гарри. Некромантия – это дар от самой госпожи. Ты говоришь про смерть? В ужасе спросил Гриффиндорец. Да, некроманты безумно сильные и способны на невероятные вещи. Несмотря на то, что их способности по большей части относятся к миру мертвых, в обычной магии они тоже весьма эффектны. Есть много версий того, как проявляется подобный дар. Кто-то говорит, что его получает только тот, кто побывал за гранью и вернулся. Кто-то, что это наследственное. Однако в истории встречалось слишком мало некромантов, чтобы можно было их изучить или собрать достоверные сведения. Говорят, что первые некроманты получили свои способности от самой госпожи, братья Певереллу, но многие считают, что это просто сказки. Кстати, в библиотеке есть книга про них, я тебе принесу ее. Хорошо, Гарри кивнул. Так вот, из-за того, что сила их не из этого мира, многие живые существа их опасаются, в том числе и драконы. Говорят, что именно некроманты способны победить любое существо, потому что то просто побоится на них нападать. Но опять-таки достоверных сведений об этом нет. Я так понимаю, в волшебном мире их не принимают, хмуро заметил Гарри. Верно. Представь, что могут сделать с некромантом, если даже за самый простенький защитный ритуал некоторые готовы упрятать волшебника в тюрьму. А некромантия – это призыв мертвых, упокоение призраков, общение с разными существами, ритуалы, основанные на жертвоприношении крови, и еще куча всего. Если обо всем этом так мало информации, то откуда тебе это известно? Книг по некромантии я никогда не видела, хотя мне кажется, что если получше поискать, то и такое можно найти. А все это я узнала из девушка вдруг неожиданно начала запинаться, не зная, как лучше сказать об этом. Кейтлин, я знаю, что перед сном ты далеко не сказки читаешь и интересуешься не самой безопасной литературой. Если ты переживаешь, что я могу как-то плохо отреагировать на подобную информацию, то это зря, девушка облегченно выдохнула. Ладно, у меня много запрещенной литературы по ритуалистике, там пару раз встречались упоминания способностей некромантов. Ритуалистика и некромантия связаны между собой, да, и довольно тесно, но мы слишком увлеклись этой темой. Ты права, нужно решить, что мне делать с драконом. Убить я его не могу, да и не стал бы. Что там сказал Чарли? Мимо него нужно просто пройти, да, или что-то забрать. Если первое, то можно его ослепить или наложить маскирующие чары. Однако ослепив его, можно добиться того, что дракон взбесится и начнет защищаться. Тогда будет большая вероятность, что он меня заденет. А скрывающие чары можно попробовать, но они слишком сложные. Я не уверена, что у тебя получится их освоить за столь короткое время. А если манящие чары? Вдруг спросил парень. Решил приманить дракона? Боюсь, это не просто глупо. Так еще и не подействует на дракона. Девушка искренне не понимала, зачем Гарри использовать эти чары. Нет, я не об этом. Прости, мне просто пришла в голову идея, а озвучил я только половину. Поттер виновато улыбнулся. Мне это знакомо, усмехнулась слизеринка. Так вот, я тут подумал, если я неплохо летаю и весьма ловко уклоняюсь от бладжеров и прочего, то можно приманить метлу и пролететь мимо дракона. Слизеринка уставилась на парня и замерла. Идея действительно была стоящая и имела право на существование. Однако в силу того, что Кейтлин не разбиралась, да и не любила квиддич, о таком варианте она даже не подумала. Хм, это действительно может сработать. Так мы решим сразу все проблемы. Если нужно будет просто пройти мимо дракона, ты спокойно пролетишь. А если нужно что-то у него забрать, я подлечу к нему и выхвачу это. Не зря же я так много тренировался в полетах. Ладно, но мы не будем забрасывать тренировки и придумаем запасной вариант, если с метлой не получится. К тому же тебе еще два тура предстоит пройти. Неизвестно, что для этого понадобится. А как все-таки ты к драконам подбираешься? Вспомнил Гарри вопрос, который его интересовал весь последний час. Так же, как и к гиппогрифам. Очищаю сознание, расслабляюсь и просто уверенно подхожу к ним. Они очень умные создания и прекрасно чувствуют намерения и магию волшебника. Ну и, разумеется, они любят, чтобы к ним относились крайне уважительно. Как и драконы, понимающе кивнул Гарри. Твой способ отличается от того, что делают другие драконологи. Да, но не думаю, что стоит пробовать этот способ. Вспомни, что ты почувствовал сегодня, а теперь представь, что ты стоишь один перед драконом. Да уж, очистить сознание у меня точно не получится. Потому я и сказала, что если бы у нас был год или два, то я могла бы тебя этому обучить. Так чем мы сегодня займемся? Если честно, не знаю, как ты, но у меня совершенно нет сил на тренировку. Может, заглянем на кухню и что-нибудь перекусим? Предложила Слизеринка. Отличная идея. Пойдем под мантией, да. Так будет проще не отстать. Они не спеша выбрались из выручай комнаты и направились в сторону картины с фруктами, за которой как раз и находилась кухня. Гарри знал лишь приблизительное ее местоположение, но до этого дня ни разу не бывал там. Как только они вошли в просторное помещение, где было полно продуктов, плит, огромный стол и множество стульев, Гарри рассматривал все с огромным интересом. Еще здесь было больше нескольких десятков домовых эльфов, которые с широкими улыбками обернулись в их сторону. «Мисс Куин!» — воскликнул один из эльфов. «Рады вас снова видеть. Налить вам кофе? Может, вы желаете чего-нибудь поесть? Здравствуй, Тилли! Мы с Гарри хотели бы перекусить. Сейчас все организуем!» Радостно воскликнул эльф и бросился в сторону плит. «Я смотрю, ты у них постоянный клиент!» — усмехнулся Гарри. «Ты даже не представляешь!» Протянула девушка, усаживаясь на стул и наблюдая за домовиками. «Мистер Гарри Поттер», гриффиндорец даже подпрыгнул на стуле. «Как я рад снова вас видеть, Добби!» «Не может быть, что ты тут делаешь?» Удивился парень, как только узнал этого домовика. Дальше ребята выслушали историю домовика о том, как он получил работу в школе и как ему нравится тут находиться, и как он переживает за свою подругу Винки, которая не может оправиться от того, что хозяин от нее отказался. Гарри тут же рассказал Кейтлин о том, что случилось с домовиком на чемпионате и как она стала свободной. Девушка на это лишь нахмурилась и попросила Добби проводить их к Винке. «Так что ты думаешь?» – спросил Гарри, когда они уже заканчивали кушать. «То, что эта история с домовиком на чемпионате какая-то странная, если честно, мне совершенно не хочется в это вникать. Понимаю, у нас и без того куча проблем», – девушка кивнула. «Однако тебе стоит попросить, чтобы Добби оставил в секрете наше с тобой совместное появление на кухне. Насчет остальных эльфов я уверена, у нас с ними своя договоренность, а вот этот эльф, похоже, послушается лишь тебя. Хм, ладно». После разговора с Добби ребята поблагодарили эльфов за вкусный перекус и поспешили покинуть кухню. Время было уже позднее, совсем скоро им нужно будет идти на уроки. Так что на очередном лестничном перекрестке они попрощались и разошлись каждый в свою сторону. Примечание к части. Немного задержалось. Конец года, много дел, поэтому ничего не успеваю. Глава 35. Первое задание. Примечание к части. Желаю приятного чтения. 23 ноября 1994. Куин Мэнор, графство Линкольншир, Англия. Кейтлин редко выбиралась домой посреди недели, но завтра должен был состояться первый этап турнира. Нервы у всех были на пределе. Девушка решила немного передохнуть и расслабиться в домашней обстановке. К тому же она собиралась в очередной раз промыть Сириусу мозги и убедиться, что тот не станет покидать Мэнор. Кейтлин, увидев дочь, мужчина моментально нахмурился. Что-то случилось. Джей, Мэри и Сириус сидели в малой столовой и пили чай. Увидев девушку, они также, как и Джей, моментально напряглись и обернулись в ее сторону. «Привет, нет, все в порядке?» «Просто в школе слишком давящая обстановка, вот я и решила заглянуть домой. Как у вас дела?» – спросила девушка, присаживаясь на свое обычное место. «У нас-то как раз все хорошо, а вот у вас завтра будет жарко», – напряженно ответил Сириус. «Ты ему рассказал?» – удивилась девушка. «Да, он его крестный, не думаю, что я был вправе скрывать от него подобную информацию. Я не собираюсь слетать с катушек и рваться в школу, хотя, признаю, подобные мысли были. Турнир, драконы и пожиратели. Что будет дальше? Пожиратели, во множественном числе?» – удивился Джей. «Ага», – кивнул Сириус. «Ну, про Снейпа вы знаете, и я понимаю, что он не такой уж и плохой человек, но перешагнуть годы вражды не так уж и просто. Мы понимаем, но кого ты еще имел в виду?» спросила Мэри. Директор Дурмстранга, Игорь Каркаров. Он был пожирателем смерти, выпустили его только потому, что он сдал нескольких своих коллег. Ага, например, Барти Крауча, усмехнувшись, заметила Кейтлин. Что, тот самый Крауч, что является организатором турнира? Забеспокоилась волшебница. Нет, его единственный сын. После того слушания Крауч-старший отправил его в Азкабан, объяснил Сириус. Откуда ты это знаешь? Насколько я понимаю, в то время ты уже был под стражей, задал вопрос Джей. Сидел недалеко от пожирателя, которому удавалось долгое время бегать от авроров. Однако его все равно поймали, а он очень любил поболтать, вот и посвятил меня в последние новости. А вот откуда ты знаешь, что Крауч-младший – пожиратель? Последнее Сириус произнес, смотря на Кейтлин. У меня свои источники, но я узнал об этом еще год назад. Да и какая разница? Крауч-младший умер в тюрьме, а Каркаров официально оправдан и даже не живет в Британии. Однако сейчас он здесь. Он вполне мог бы бросить имя Гарри в кубок, возразил Сириус. Не думаю. Он не стал бы так рисковать под носом у Дамблдора. Последний хоть и изображает хорошие отношения к Каркарову, однако пристально следит за каждым его движением, когда тот находится поблизости. Тогда кто мог так подставить Гарри? Не знаю. Кейтлин тяжело вздохнула. Но кто бы это ни был, он явно рассчитывает, что Гарри не справится с заданиями. Может, послать все к черту, забрать Гарри из школы и уехать куда-нибудь подальше, предложил Сириус. Не получится. Во-первых, у него контракт с кубком. Его просто накроет откатом за его невыполнение. А во-вторых, тут Кейтлин резко замолчала и задумалась. Кейтлин, неуверенно позвал ее Сириус после нескольких минут тишины. А, что? Змейка вынырнула из своих мыслей. Ты что-то говорила о... Да-да, перебила Блэка девушка. Это пока не важно. Нужно проверить. Кейт, громче нужного обратился Джей, возвращая дочь из мира ее мыслей в реальность. Да, простите, просто в последнее время слишком много всего. Так вот, директор не позволит увести Гарри. Я почти уверена, что у него есть множество способов найти его где угодно. Этого стоило ожидать. Сириус грустно усмехнулся. Кейтлин, если вам с Гарри что-то нужно, только скажи, уверенно произнес Джей. У нас все под контролем. Не сказала бы, что план идеален, но имеет право на существование. Не расскажешь его суть? Неа, хитрая улыбка появилась на лице девушки. Я так понимаю, есть вероятность того, что мы его не одобрим. То ли спрашивал, то ли утверждал Джей. Вот и посмотрим. Девушка пожала плечами и встала из-за стола. Мне нужно заскочить в лабораторию, а потом в библиотеку. Останешься дома на ночь? Спросила Мэри. Наверное, нет. Передавай Гарри, что мы будем за него болеть, крикнул Сириус, когда девушка почти покинула столовую. Само собой, кивнула Кейтлин и скрылась за дверью. 23 ноября 1994 Хогвартс сказать, что Гарри нервничал, значит, не сказать ничего. Этой ночью он почти не спал, и даже попытки очистить сознание проваливались через считанные минуты. Успокаивало только то, что они составили план действий, даже не один. А еще его браслет пульсировал мягкой, успокаивающей магией, такой же, какую он иногда чувствовал от Кейтлин. Гарри поймал взволнованный взгляд Седрика, который как раз проходил мимо того места, где сидел гриффиндорец. Поттер кивнул ему в знак приветствия и поддержки, тот ответил тем же. Через два дня после того, как Гарри узнал о драконах, ему все же удалось незаметно подобраться к Седрику и рассказать ему о первом задании. Дипгари вначале не поверил словам гриффиндорца, но после все же искренне поблагодарил, а его лицо резко побледнело после осознания того, что им предстоит сделать. Правда, совсем незаметно сделать это не получилось. Их новый преподаватель по зоте все-таки его заметил. Он сразу потащил гриффиндорца в свой кабинет, чтобы выяснить, как парень собирается пройти первое испытание. Гарри и Кейтлин к тому моменту уже разработали план действий и уже работали над запасным вариантом. Но почему-то Поттеру не захотелось рассказывать о своих планах этому человеку. Интуиция вообще вопила о том, что ему нужно как можно скорее покинуть кабинет и держаться от этого человека как можно дальше. Однако каково было его удивление, когда Грюм намекнул на то, как Гарри стоит справиться с этим испытанием. Но самое странное, что эта идея совпала с его собственной. Теперь Поттеру она не казалась очень хорошей. Если уж сумасшедший Грюм предложил тот же вариант, то, возможно, стоит придумать что-то еще. Кейтлин, услышав, что Грюм предложил тот же план, что и Гарри, напряглась и снова зависла минут на 10. Поттер стойко терпел, пока змейка обдумает сложившуюся ситуацию, и даже успел прочитать пару абзацев в новой книге по чарам. Девушка пришла к тем же выводам, что и Гарри. Столь пристальное внимание профессора не могло не настораживать. Однако Кейтлин предположила, что Грюм, присматривая за Гарри, хочет поймать того, кто кинул имя Поттера в кубок. «Бывших Авроров не бывает», — сказала Кейтлин, когда они разбирали поступок Аластера. Но от этого лучше относиться к нему они не стали. Хотя бы потому, что оба чувствовали себя весьма скверно рядом с ним. Плана лучше, чем с молнией, они не придумали. Точнее, надежнее. Гарри и Кейтлин не переставали тренироваться, и теперь Гриффиндорец владел весьма внушительным арсеналом заклинаний. Однако практически ни одно из них не помогло бы ему справиться с драконом. А те, что могли бы, у него получались через раз. Надеяться на них они не могли себе позволить. Гарри не покидало стойкое ощущение, что есть другой способ, но ни он, ни Кейтлин не могли понять, что же пытается сказать дар Поттера. Интуиция Куин вообще молчала и реагировала исключительно на Грюма, принося змейке жуткие головные боли. Поэтому девушка всеми силами старалась его избегать. Ко всему прочему, Гарри начал посещать занятия по древним рунам. Первое же занятие весьма удивило Гриффиндорца. Как минимум его сосед по парте. «Мистер Поттер, рада вас видеть. Проходите скорее. Хорошо, что вы решили начать изучать мой предмет. Не скрою, он весьма сложен, но при должном усердии у вас не должно возникнуть проблем», — радостно поприветствовала его профессор, когда он впервые раз появился в ее классе. «Я буду очень стараться», — ответил парень, подойдя к столу профессора Бейтон. «Если вдруг вам понадобится помощь, не стесняйтесь, подходите ко мне или к мисс Грингер. Вы ведь дружите, если я не ошибаюсь?» «Да, мы очень хорошие друзья», — кивнул Гриффиндорец. «Вот и прекрасно», — профессор вдруг резко переменилась в лице, и взгляд ее стал извиняющимся. «К сожалению», — продолжила она значительно тише, — «свободное место осталось только одно». Парень быстро оглянулся, каково же было его удивление, когда единственное свободное место было рядом с Кейтлин. Парень попытался подавить улыбку. «Я понимаю, что гриффиндорцы не ладят со слизеринцами, но Кейтлин неплохая. Она, скорее всего, тебя даже не заметит». Гарри удивленно вскинул брови. «Кейтлин выполняет отдельное задание, составленное лично мной. Программа четвертого курса для нее слишком проста. Проект ей нравится, поэтому иногда она так сильно им увлекается, что не замечает ничего вокруг. Так что я думаю, с вашим соседством не должно возникнуть никаких проблем. Вы даже не представляете себе, насколько вы правы», — мысленно усмехнулся Поттер. Как и предположила профессор, Кейтлин упорно не замечала Поттера все занятие. Она так сильно погрузилась в чтение книги и конспектирование отдельных ее частей, что даже не заметила, что урок закончился. Профессор Бейтон попыталась докричаться до змейки, но быстро сдалась. Гарри предположил, что такое происходит не в первый раз, поэтому усмехнулся, покинул класс и отправился на урок зати. Девушка заметила Гарри только на следующем уроке древних рун только потому, что Гриффиндорец появился в классе еще до того, как Кейтлин успела открыть книгу. Лицо девушки не выражало ровным счетом ничего. Оно и не удивительно, ведь в классе были и другие представители змеиного факультета. А это значит, что они не могут показать даже взглядом, что хотя бы просто знакомы. Так что во время урока они спокойно занимались каждый своим делом. «Гарри, с тобой все в порядке?» — Гермиона вырвала Гриффиндорца из его размышлений. «Ты совсем ничего не съел». «Прости, но мне совершенно не до еды», — живот парня скрутило от нервов. «Но тебе нужно хоть что-то съесть», — настаивала его подруга. Гарри скорее почувствовал, нежели увидел, что к ним приближается профессор МакГонагалл, и повернулся в сторону декана. «Мистер Поттер, все чемпионы уже отправились готовиться к первому туру. Вам стоит поторопиться», — с неким сожалением сообщила волшебница. «Да, конечно», — кивнул Гарри и пошел за профессором. «Удачи тебе». Гермиона обняла друга, и парень даже на секунду успокоился. «Спасибо», — тихо ответил он и вышел из большого зала. «Как ты, Гарри?» — взволнованно спросила декан гриффиндорцев, когда они скрылись от любопытных глаз. «Бывало и лучше». «Не бойся», — сказала она. «На случай осложнений дежурят волшебники. Главное, сделай все, что можешь, плохого о тебе не подумают». «Я понимаю, но переживать от этого меньше не получается», — парень тяжело выдохнул. «Профессор Бейтон говорит, что ты неплохо разбираешься в ее предмете», — резко перевела тему волшебница, явно стараясь отвлечь парня от плохих мыслей. «Вы интересовались у профессора моими успехами?» — удивился Гарри. Декан слегка замялась, но быстро продолжила. «Хотела убедиться, что ты не ошибся в своем решении. Ты совсем справишься, Гарри», — декан слегка сжала плечо парня. «Удачи тебе сегодня». «Спасибо, венгерская хвосторога». Парень не знал, плакать ему или смеяться. Хотя с другой стороны, кому, как не ему, могло так повести. О том, что этот дракон в разы опаснее других трех, думать решительно не хотелось. «У тебя есть план действий?» Парень даже вздрогнул от неожиданности. «Когда бы Гмин успел ко мне подойти, и почему он предлагает мне свою помощь? Это же против правил. У меня уже есть план, как справиться с заданием», — уверенно кивнул Гарри. «Ты точно уверен?» Но договорить он не успел, так как раздался свисток, а организатор мигом выскочил из палатки. Слушать комментарии того, как Седрик пытается справиться с драконом, было выше сил гриффиндорца. Первые несколько минут он старался абстрагироваться от происходящего, но после очередного рева дракона понял, что это бесполезно. Поэтому парень сел прямо на пол и постарался отключить свое сознание. Гарри чувствовал, что это единственный способ справиться с волнением. Он прикрыл глаза и прислушался к собственной магии. Она была взволнована и переливалась внутри неспокойными потоками. Еще через пару минут он почувствовал знакомые отголоски успокаивающих импульсов и неосознанно потянулся к своему браслету. Все вокруг резко стихло, с плеч парня как будто бы свалилась целая гора. Магия успокоилась, сознание просветлело, все тревоги и переживания отошли на второй план. Он был готов, теперь точно знал, что делать. Прозвучал четвертый сигнал, Гарри уверенно встал и направился к выходу из палатки. Перед парнем открылся вид на огромные трибуны, откуда на него смотрело несколько сотен заинтересованных глаз. Гарри четко видел, что они кричали, радостно приветствовали чемпиона, но он не слышал ни единого звука, лишь ощущал тяжелую, давящую силу. В попытках понять, где же находится ее источник, Поттер оглядел трибуны. На несколько секунд он поймал заинтересованный взгляд Кейтлин и подумал, что она и есть тот самый источник. Однако, прислушавшись к ощущениям чуть лучше, понял, что это не так. Пусть магия змейки была тяжелой и порой грубой, но не до такой степени. И тут в левой части стадиона он заметил дракона. Так вот, чья это магия? Не знал, что такое можно от них почувствовать. Гарри уставился на дракона, который ни на шаг не отходил от кладки яиц. Что самое удивительное, хвосторога уставилась на парня в ответ и не предпринимала никаких действий. Парень сделал уверенный шаг вперед, и дракон встрепенулся. Гарри уверенным шагом направился в сторону дракона. Тот, явно не оценив столь дерзкого поступка, дыхнул на парня пламенем. Но после тех тренировок, что устроила ему Кейтлин, уйти от огня не составило для парня никаких трудов. Он ловко увернулся и возобновил движение. Дракон еще несколько раз повторил попытку поджарить наглого гриффиндорца, но тот с завидным упорством продолжал уходить от огня. Гарри добрался до огромного камня и, не раздумывая ни секунды, поднялся на него. Парень чувствовал, что ему нужно установить зрительный контакт с драконом, а сделать это снизу весьма проблематично. Немного запутавшись в собственной мантии, гриффиндорец все же добился своего. Огромный дракон перестал плеваться огнем и с неким интересом уставился на человека, стоявшего перед ним. Не отрывая взгляда от черных глаз напротив, Гарри медленно стянул с себя мантию, что сильно ему мешало. Специальная форма красного цвета не сильно способствовала успокоению дракона, но лучше так, чем запутаться в мантии. Дракон встрепенулся, и трибуны вздрогнули от оглушительного рева, а в голове гриффиндорца вертелась только одна мысль: «Я не причиню тебе вреда, мы не враги друг другу». Это было так странно, но где-то далеко на периферии сознания Гарри почувствовал удивление. «Я не собираюсь с тобой сражаться», — вновь подумал Поттер. Гриффиндорец снова ощутил чужой отклик на его мысли. «Позволь мне подойти к тебе, у тебя есть вещь, что мне нужна». Ответом ему было удивление и недоверие. «Осмотри свое гнездо. Там есть вещь, что не нужна тебе, но очень важна для меня». К огромному удивлению парня и всех присутствующих, дракон сделал шаг назад и склонился над своим гнездом, обнюхивая его. Снова парень почувствовал удивление, но теперь без примеси недоверия. «Ты позволишь мне забрать это?» Минута размышления. Дракон отступил еще на шаг, это и стало его ответом. Где-то внутри Гарри понимал, что прерывать возникший контакт не стоит. Мало ли, что тогда может случиться. Но подобраться к гнезду и при этом не потерять дракона из вида было очень проблематично. Идея возникла достаточно быстро и не должна была стать проблемой. «Побелилапис!» — крикнул Гарри, и небольшой, достаточно плоский камень взмыл в воздух и разместился прямо перед гриффиндорцем. «Джемини!» — несколько точных копий того камня, что сейчас парили перед гриффиндорцем, появились в воздухе. Гарри выстроил их так, что они прокладывали своеобразную дорожку прямо к дракону. «Арреста моментум!» — добавил Поттер, и все камни замерли, не переставая мысленно и зрительно поддерживать связь с драконом. Гарри убрал свою палочку, показывая хвостороге, что против нее он не станет применять магию. Гриффиндорец уверенной походкой направился к своей цели. Дракон немного недовольно оскалился, но предпринимать что-то еще не стал, а Гарри продолжал уверенно приближаться к гнезду. Остановившись у самой кладки яиц, он поднял голову и мысленно поблагодарил хвосторогу. Не желая больше терять времени, Поттер схватил золотое яйцо и направился в сторону палатки для чемпионов. Оставаться здесь еще хотя бы на 5 минут парню совершенно не хотелось. На трибунах стояла гробовая тишина. Не потому, что они не радовались победе Поттера. Просто никто не ожидал, что возможно просто подойти к одному из самых опасных драконов и без колебаний забрать у него яйцо. Но Гарри этого даже не заметил. «Гарри, ты в порядке?» Первое, что услышал гриффиндорец за долгое время, был взволнованный голос его декана. «Да», — уверенно ответил Гарри и только сейчас понял, что смертельно устал. «Поппи!» — вскрикнула МакГонагалл. «У него, похоже, магическое истощение». Профессор усадила Гарри на кровать и позволила медведьми напоить его зельями. Неудивительно. Подумать только. В прошлом году — дементоры, в этом — драконы. А на будущий год кого еще приведут? «Хорошо, что ты хоть не поранился, остальным чемпионам повезло меньше», — причитала ведьма, пока осматривала своего пациента. «Через 5 минут выпей вот это зелье». А потом это, ведьма протянула Гарри 2 пузырька разного цвета, и все придет в норму. Но тебе нельзя ближайшее время перенапрягаться ни магически, ни физически. Гарри кивнул, показывая, что услышал мадам Поппи, и устало прикрыл глаза. Он справился. Он заполучил золотое яйцо и даже не пострадал. Физически, по крайней мере. Но что, черт возьми, это было. Не мог же я в действительности чувствовать реакцию дракона и посылать ему свои мысли? Ведь как иначе? «Гарри, ты был великолепен», — зазвенел голос Гермионы. Видно, она очень нервничала, на щеках следы от ногтей. «Потрясающе, Гарри, честное слово». Но Гарри смотрел на Рона, который был очень бледен и таращился на Гарри, как на призрак. «Гарри, на редкость серьезно», — сказал он, — «кем бы ни был тот, кто положил твое имя в кубок, я понял, он хочет тебя убить». «Додумался», — холодно ответил он. «Долго же до тебя доходило, я просто не знаю, что на меня нашло», — замялся Рон. «Прости меня, я уже давно не злюсь и не обижаюсь, но не уверен, что смогу доверять тебе так же, как и раньше», — устало сообщил Гарри, на разборке сил совсем не осталось. «Понимаю», — Рон виновато опустил голову. «Тебе стоит повзрослеть и перестать жалеть себя, потому что когда-нибудь, мистер Поттер, почему вы все еще тут, сейчас будут объявлять результаты», прервал их громкий голос декана Гриффиндора. В этот момент Гарри понял 2 вещи. Первое, он безумно устал и ему совершенно неинтересно, как оценили его выступление. Второе, весь день, когда они оставались наедине, его декан обращалась к нему на «ты». Такое поведение было совершенно несвойственно МакГонагаллу. Гарри даже замер на секунду, уставившись на профессора. «Поттер», вновь окликнула МакГонагаллу своего студента. «Да, простите, я уже иду». Однако Гарри совершенно не обращал внимания на оценки судей. Он погрузился в свои мысли, только крики Рона периодически возвращали его в реальность. Оценки оказались высокими, что не переставал сообщать ему рыжий парень. «Идите в замок, встретимся там», — сказал Гарри, когда Бэгмин закончил рассказывать про второй тур. «Ты уверен?» — недоверчиво спросила Гермиона. «Да, мне нужно побыть одному». Друзья понимающе кивнули и отправились в сторону школы. Как Гарри оказался в запретном лесу, он не смог бы объяснить даже под Круция. Просто в какой-то момент он поднял взгляд и понял, что сидит на поваленном дереве в лесу. Успокаивало только то, что место было относительно знакомое, так как он не забрел вглубь. До выхода из леса было всего 5 минут небыстрой ходьбы. Поттер облегченно выдохнул. «Ты как?» Гарри подпрыгнул на месте. «Мерлин, «Зачем же так пугать?» – тяжело дыша, – спросил парень. «Прости», – виновато улыбнулась Кейтлин. «Я не знаю, вроде, все нормально, только безумно устал. Хэймэм, ты меня тоже прости», – добавил парень, обернувшись в сторону змейки. «За что? Я нарушил наш план. До сих пор не понимаю, как я это сделал. Что там произошло? Со стороны это выглядело так, будто ты просто подошел и забрал у дракона золотое яйцо», – девушка кивнула в сторону артефакта, который лежал недалеко от Гриффиндорца. «Перед тем, как выйти к дракону, я медитировал. Пытался привести мысли в порядок, потому что начинал паниковать и все вокруг очень нагнетало. В какой-то момент я просто встал и пошел. Я, парень замялся. Его самого почему до безумия пугало то, что он провернул. Разве нормально то, что он чувствовал магию и эмоции дракона? Да, он привык, что иногда может чувствовать это от людей. Но дракон, я просто понял, что все можно сделать по-другому. Мысленно повторял, что не желаю дракону зла и просто хочу забрать вещь, что не принадлежит ему. Я был спокоен и уверен в себе, но это как будто был не совсем я. Ты сделал то, о чем я тебе рассказывала, понимающе кивнула змейка, но не переставала при этом хмуриться. Это удивительно. У меня ведь теперь могут быть из-за этого проблемы. Да, директор точно захочет узнать, каким образом ты справился с драконом. Змейка снова кивнула. И что мне ему сказать? Не могу же я ему рассказать, что мне помогла ты. Не можешь, на пару минут слизеринка замолчала. Однако ты можешь сказать, что тебе об этом рассказал Чарли. Вы виделись с ним этим летом, когда он приезжал к семье. К тому же Чарли работает с драконами. Это не должно вызвать подозрений. Думаешь, он не захочет уточнить это у самого Чарли? Вряд ли он ради этого поедет в Румынию, пожала плечами Кейтлин. И про свой дар тоже лучше не упоминай. Было бы меньше проблем, если бы я просто призвал молнию. Теперь придется всем врать. Парень устало прикрыл глаза. Именно это я и имела в виду, когда говорила, что этот дар может как помочь, так и принести немало проблем. Да-да, я понял. Прости, у Гарри потихонечку начали сдавать нервы. Послушай, девушка приблизилась к Гриффиндорцу. Да, первоначальный план не создал бы столько проблем и неудобных вопросов. Но что сделано, то сделано. Ты справился с драконом и при этом даже не поцарапался. Тот же Крам повредил руку, а ты цел. Это невероятный результат. Ты молодец. А с последствиями мы разберемся. Постаралась успокоить Гриффиндорца змейка. Спасибо, но просто. Как я мог это сделать без подготовки? Ты говорила, что училась этому около года, а я даже не пробовал раньше сделать что-то подобное. Ты очень сильный волшебник, Гарри. К тому же твой дар намного сильнее моего, а еще ты очень везучий парень, усмехнулась змейка. Не думаю. Ладно, хватит хандрить. Ты, черт возьми, победил дракона. Так что сегодня ты будешь отмечать это событие со своими друзьями и не думать больше ни о чем. Все проблемы оставь на завтра. Кейтлин схватила Гарри за руки и резко поставила того на ноги. Поттер удивленно взглянул на подругу, задумался, но через минуту уверенно кивнул. «Спасибо», парень резко притянул к себе девушку и крепко обнял. «Ни за что», разместив руки на шее Гриффиндорца, ответила змейка. «Тебе пора к друзьям, а то они будут переживать. Ты не вернешься в школу?» удивленно спросил парень, разорвав объятия. «Нет, у меня есть пара важных дел, но сейчас середина недели. Разве тебя не станут искать? Я вернусь до отбоя, никто даже не заметит, что меня нет», невозмутимо пожала плечами змейка. «Ты отправишься домой?» «Да». «Расскажешь Сириусу, что я справился?» с надеждой спросил Гарри. «Я бы и сам мог ему написать, но опасаюсь». «Конечно, я все им расскажу, они же там переживают за тебя. А написать Сириусу ты можешь, только не упоминай его имя и старайся не писать ничего лишнего». Гарри кивнул, и они разошлись каждый в свою сторону. Поттер отправился в гостиную своего факультета, где его уже ждали, а Кейтлин накинула на себя маскирующие чары и пошла вглубь леса. Глава 36. Прикрытие. 24 ноября 1994. Запретный лес. Пробираясь через чащу леса к загонам с драконами, Кейтлин в очередной раз прокручивала события сегодняшнего дня. То, что сделал сегодня Гарри, было просто нереальным. Да, парень действительно был очень сильным волшебником в перспективе. Ему было куда расти и в чем совершенствоваться, но то, что он показал сегодня, не укладывалось в голове. Не зная змейка, что такое невозможно, она бы подумала, что гриффиндорец общался с драконом. Уж больно странно тот реагировал на присутствие парня. То огнем плевался, то внимательно изучал стоящего перед собой человека. А уж то, что дракон решил проверить свое гнездо, совсем шокировало змейку. Со стороны Поттер действительно выглядел уверенным и собранным. Как только он появился на арене, девушка поняла, что что-то изменилось. Парень не обращал внимания на толпу, он как будто никого не слышал, лишь спокойно оглядел трибуны. На секунду задержал взгляд на ней и, решив что-то для себя, уставился на дракона, больше не сводил с него взгляда. Что самое интересное, именно так с этими существами контактировала и сама змейка. Вот только чтобы этому научиться, ей понадобился почти год, а парень сделал это с первого раза, хоть и сам не понял, как так получилось. Свои подозрения и пугающие мысли девушка отгоняла как можно дальше. Однако подумать об этом можно и позже, сейчас нужно заняться прикрытием для гриффиндорца. Поэтому, добравшись до загонов, девушка стала высматривать одного конкретного волшебника. Спустя пару минут она смогла отыскать рыжего парня в стороне от остальных. Он левитировал цепи в деревянные ящики. «Чарли», — негромко позвала девушка. «Кто здесь?» Резко обернулся волшебник и даже успел вскинуть палочку. «Это Кейтлин. Нужно поговорить. Давай отойдем», — мужчина неуверенно кивнул. Они удалились вглубь леса, чтобы их не было видно, и только тогда змейка скинула с себя маскирующие чары. Рыжий удивленно вскинул брови. «Интересно», — протянул он, — «это ведь довольно сложные чары». «Ага, то ли еще будет», — закатила глаза слизеринка. «Мне нужна твоя помощь». «Моя? Не представляю, чем я могу тебе помочь, но постараюсь», — мужчина нахмурился. «Но сначала мне нужна клятва, что об этом разговоре не узнает ни одна живая душа. От этого зависит не только моя безопасность, но и безопасность близкого мне человека». «Во что ты вляпалась?» «Не я», — уклончиво ответила змейка. «Я обещаю, что тебе это никак не навредит». «Что ж, ладно», — мужчина вынул палочку и произнес клятву. «Отлично. Через пару дней, возможно, уже завтра с тобой захочет поговорить Дамблдор». «Что? Зачем?» — удивился мужчина. «Ты ведь видел, как Гарри справился с драконом». «Гарри? С каких пор слизеринцы?» Рыжий осекся. «Не еет, не может быть». Чарли, похоже, не верил собственной догадке. «Это ты показала ему, как обойти дракона». «Но как? Зачем? С каких пор змеи помогают гриффиндорцам?» «Мы с Гарри дружим с третьего курса. Я действительно помогала ему с прохождением первого тура, но мы планировали, что он призовет свою метлу и так сможет проскользнуть мимо дракона. Однако все вышло немного иначе». «Что? Но почему? Как, Мерлин? Я только сейчас понял, что он сделал это в точности, как ты. Я ему рассказывала о том, как контактирую с драконами, но не показывала. Он сделал все сам. Однако изучить такой способ из книг невозможно, а директор точно захочет узнать подробности. Ты хочешь, чтобы я сделал вид, будто это я рассказал Гарри, как обойти дракона?» Догадался Чарли. «Да», — уверенно кивнула девушка. «Но это будет нарушением правил. Чемпионам не полагается знать об испытаниях заранее. Ты ведь виделся с ним летом и вы обсуждали твою работу. Скажи, будто рассказывал об этом еще летом, до того, как начался турнир. Вы не хотите афишировать свою дружбу?» Понимающе кивнул Чарли. «Нас не поймут, это точно. Но я не понимаю, как это вообще могло случиться». Не переставал удивляться Чарли. «И это говорит человек, который уже 3 года встречается с выпускницей факультета Слизерин», — с коварной усмешкой спросила Кейтлин. Чарли изумленно замер. «Откуда ты знаешь?» Глаза волшебника расширились до размера галеона. «Видела вас в заповеднике, когда приезжала с отцом на зимних каникулах. Но откуда тебе известно, что мы вместе уже 3 года?» Чарли не сводил со змейки удивленного взгляда. «Ну, скажем так, мне просто стало очень интересно, давно ли вы в отношениях. Ну а если меня что-то заинтересовало, то я не успокоюсь, пока не разберусь во всем». Девушка пожала плечами. «Это не объясняет того, как ты это сделала», — продолжал настаивать волшебник. Кейтлин тяжело вздохнула и многозначительно взглянула на рыжего мужчину. «Я так понимаю, что ответ мне не понравится», — догадался он. «Ага, именно поэтому я, пожалуй, не стану его озвучивать. Но мы отвлеклись. Так ты поможешь нам с директором? Если это как-то поможет Гарри, то да», — уверенно кивнул Чарли. «Спасибо. Если вдруг понадобится какая-то помощь, обращайся». «Что с тобой не так?» «Очень многое, но что тебя конкретно интересует?» — спросила змейка, усмехнувшись. «Ты ведешь себя, как стереотипная, высокомерная аристократка, но не знаю, если присмотреться, то в тебе больше от Гриффиндора, нежели от Слизерина. О, вот это вряд ли, девушка рассмеялась. Поверь, змеиный факультет подходит мне как нельзя лучше. Но ты какая-то неправильная слизеринка, протянул Чарли, все еще стараясь что-то для себя понять. Да вы все сговорились, что ли? Устало закатила глаза змейка. Ладно, может, красно-золотой факультет и не твое, но что-то в тебе необычное все же есть. Как пожелаешь, безразлично пожала плечами девушка. Если ты не против, я, пожалуй, пойду. У меня есть еще пара нерешенных дел. Да, конечно, надеюсь увидеть вас с отцом в нашем заповеднике на зимних каникулах. Надеюсь, у нас получится выбраться, ответила девушка и снова скрылась за маскирующими чарами. Куин Мэннер, графство Линкольншир, Англия. После разговора с Чарли змейка направилась прямиком в Хаксмит и уже оттуда, воспользовавшись порталом, переместилась домой. Девушка устало преодолела лестницу и вошла в гостиную, где, как она и предполагала, сейчас находилось все ее семейство. Китлин, Сириус вмиг подскочил с дивана. Как все прошло? Что там было? Он справился, не сильно пострадал, он вообще жив? Мерлин, Сириус, можно не так громко и не так быстро. Китлин поморщилась, растирая виски. Прости, это нервное. Он справился, с ним все хорошо. Гарри даже не поцарапался, ответила змейка, присаживаясь в свое любимое кресло. Совсем, удивился Джей. А я смотрю, ты в него не сильно веришь, Китлин усмехнулась. Гарри парень сообразительный и безумно удачливый, но это же чертов дракон. Даже опытные драконологи не всегда с ними справляются. Тем не менее он это сделал, пожала плечами девушка. Как он прошел испытание? Спросила Мэри. Весьма эффектно. Помнишь, как я подошла к дракону в Румынии? Спросила Китлин у Джея. Да, конечно. На самом деле, это было то, что Джей предпочел бы навсегда забыть. То, как маленькая и хрупкая девушка спокойно подходит к огромной огнедышащей твари, до сих пор заставляла его содрогаться. Однако в присутствии Сириуса ему пришлось сделать вид, что ничего необычного в словах и поступках Китлин нет. Так вот, он сделал это точно так же, глаза Джея округлились, а челюсть затерялась где-то на мраморном полу. «Простите, но о чем вы?» – не понял Сириус. «Ты можешь, пожалуйста, более подробно объяснить, что там произошло?» – заинтересованно попросил Джей. «Ладно, я поняла, что что-то не так, еще когда Гарри вышел на арену. Следующие пару часов они обсуждали то, как Поттер смог пройти это испытание. В шоке были все, в особенности Сириус. Нет, он, конечно же, верил в своего крестника и был безмерно счастлив, что у него все получилось и он даже не пострадал. Однако что-то не давало ему покоя во всей этой истории. Он то и дело поглядывал на Китлин, которая хоть и участвовала в обсуждении, порой выпадала из разговора, обдумывая что-то свое. «Если тебе понадобился целый год, чтобы научиться приближаться к драконам и при этом не получать пламенем в лицо, то я не понимаю, как Гарри это сделал». Сириус устало выдохнул. «А как он победил Василиска? Или как отогнал сотню дементоров?» Вскинув бровь, спросила Китлин. «Я думаю, что парень чертовски удачлив», озвучила очевидная Мэри. «И он явно силен в магическом плане. Я имею в виду, что будь ты хоть самым удачливым человеком на Земле, такое вытворять». «ССС», закончить Джей не успел. Мужчину прервало шипение со стороны Китлин. Никто сначала не понял, что произошло, и все в удивлении уставились на змейку. Китлин же сидела в своем любимом кресле, немного согнувшись и крепко сжимала свою руку. Ее плечи были напряжены, а магия заполнила все пространство и давила на присутствующих магов. «Что происходит?» Придя в себя, спросил Джей. «Что-то с Гарри», тихо сообщила девушка. «Как ты узнала?» Нахмурился Сириус. Девушка молчала, прислушиваясь к сигналам от артефакта. «Он носит наш семейный артефакт для защиты. Мы подумали, что это не будет лишним», объяснил Джей, когда понял, что Китлин не намерена сейчас с кем-либо разговаривать. «Ладно, но почему второй артефакт у Китлин, а не у тебя? Ты же глава семьи, и как бы я помог Гарри? Он в Хогвартсе, а я здесь. Китлин к нему намного ближе, в случае чего сможет помочь, при этом не вызывая подозрений». Змейка отпустила руки и резко встала с кресла. «Китлин», окликнули ее мужчины, но змейка даже не дернулась. Она продолжила идти в сторону выхода из Мэннера, не обращая внимания на то, что ее пытаются догнать. Уже у самой двери Джей схватил свою названную дочь за руку и резко развернул в свою сторону. Девушка быстро среагировала и вскинула палочку, но поняв, кто перед ней, опустила. «Что, Мерлина ради, с тобой происходит?» Сквозь зубы процедил Джей. «Мне нужно назад в школу», безэмоционально ответила девушка. «Это, как ни странно, я понял, но что там произошло?» «Похоже, кто-то попытался залезть Гарри в голову», ответила Кейтлин и попыталась скинуть руку Джейсона со своей, но он этого не позволил. «Кто, судя по силе отдачи артефакта, это директор или Снейп? Северус не стал бы этого делать», нахмурилась Мэри. «Я тоже так думаю». «Значит, остается только один вариант», кивнул Сириус, зло сверкая глазами. «Он в норме, не думаю. Как минимум голова должна ужасно болеть. Поэтому мне нужно в школу, чтобы проверить и дать ему зелье, если в этом есть необходимость». «Хорошо», кивнул Джей и отпустил руку Кейтлин. «Но постарайся в следующий раз объяснить нам произошедшее и не заставляй ловить тебя по всему дому. Я бы вам в любом случае обо всем рассказала. Просто не хотела терять время», ответила змейка и покинула Куин Мэннер. 24 ноября 1994. Хогвартс Кейтлин не понадобилось много времени, чтобы вернуться в замок. Она под маскирующими чарами быстро добежала от Хагсмида до школы и уже там скинула их. Девушка не знала, где искать Гриффиндорца, и поэтому решила обойти все их тайные места. Первым делом она направилась в их любимый секретный коридор, но там оказалось пусто. В библиотеке, в самой дальней ее части, Поттера тоже не оказалось. Понадеявшись, что парень не направился в гостиную своего факультета, Куин двинулась в последнее их секретное место. Следует запихнуть в его браслет еще и пару рун для слежки в реальном времени, а не только в момент опасности. Это, конечно, сильно нарушает все его права на частную жизнь и личное пространство, зато не нужно будет бегать по всей школе в его поисках. Сердито размышляла змейка, пока поднималась на восьмой этаж. Девушка подошла к пустой стене и стала расхаживать вдоль нее, но дверь так и не появилась, что говорило о том, что кто-то сейчас находится внутри. «Ну вот, и как мне ее открыть, не зная, какую комнату?» попросил Гарри. Змейка тяжело вздохнула и попыталась еще несколько раз, но результата так и не добилась. Скорее всего, он был зол и у него сильно болела голова после вмешательства директора. Куда бы после этого он захотел пойти? Точно не в наш тренировочный зал и не что-то яркое, как гостиная его факультета. Может, просто место, где бы он мог отдохнуть и привести мысли в порядок. Мысленно кивнув себе, девушка попыталась в очередной раз проникнуть в выручай комнату. К огромному удивлению, большая дверь все же появилась перед ней. Быстро проникнув в помещение, Кейтлин закрыла за собой дверь. Гарри сидел на широком светло-бежевом диване и, опустив голову на руки, смотрел куда-то в пол. Плечи его были напряжены, а пальцы сильно сжимали волосы. Что самое удивительное, он все еще был в той одежде, в которой сражался с драконом. «Привет», — тихо произнесла змейка, но парень все равно дернулся от неожиданности. «Если ты хочешь побыть один, я могу уйти, только выпей вот это, пожалуйста». Куин вытащила из кармана мантии небольшой пузырек с зельем. «Что это?» — спросил Гарри, когда змейка уже стояла напротив него с протянутым флаконом. «Восстанавливающее зелье. Очень хорошее. Быстро восстановит силы, голова перестанет болеть», непринужденно ответила девушка. «Спасибо», кивнул Гриффиндорец и выпил содержимое флакона. «Ни за что. Так мне оставить тебя, или ты не против компании? Останься, пожалуйста», тихо проговорил парень. «Я не могу понять, что за чертовщина там произошла», Гриффиндорец нахмурился. «В кабинете директора», уточнила девушка, присаживаясь в появившееся кресло напротив. «Да и», парень запнулся, «откуда ты знаешь, что я был у Дамблдора?» Мысли в голове Гриффиндорца забегали с большой скоростью. «И как ты поняла, что у меня болит голова?» Гарри пытался хоть что-то понять по лицу своей подруги, но та сидела совершенно спокойно и никак не отреагировала на вопросы парня. Лишь спустя минуту девушка вновь заговорила. «Помнишь, что в прошлом году ты захотел узнать парочку моих тайн и ради их сохранности согласился надеть браслет? Он защищает мои мысли от чужого проникновения», кивнул парень, вспоминая тот диалог в хижине. «Верно, твоя голова так сильно болела, потому что директор решил залезть в твои мысли, но браслет не позволил ему это», продолжила объяснять змейка. «Но как ты поняла, что это произошло, и как узнала, что сделал это именно директор?» Гарри недоверчиво покосился на подругу. «У меня есть парный артефакт, который мне необходимо носить в силу моего статуса. Так получилось, что они связаны между собой. Но это не значит, что я могу отслеживать каждый твой шаг или читать твои мысли. Нет, просто если кто-то причиняет тебе вред, то браслет посылает мне сигнал. Так я и поняла, что кто-то пытается влезть в твои мысли, так как это было сделано с большой силой. Я поняла, кто это сделал. На чемпионате мира ты тоже из-за этого появилась? Вдруг спросил Гарри. Да, удивленно ответила Китлин. Но как ты? Просто твоя семья довольно четко дала понять, что вам не интересно это мероприятие. А тут ты вдруг появляешься в самый напряженный момент. Я еще тогда на миг задумался. Как ты там оказалась и как узнала, что все вышло из-под контроля? Ясно, все еще удивленно протянула Змейка. Ты можешь перемещаться ко мне с помощью этого артефакта, верно? Да, но не всегда. Только если ты в опасности, Слизеринка кивнула. И успокаиваешь ты меня тоже с его помощью, тогда после объявления меня четвертым чемпионом и в той комнате? Да. Почему я этого не чувствую? О чем ты? Не поняла Змейка. Почему я не чувствую, что ты злишься или в опасности? Пояснил свой вопрос Гарри. Это работает только в одну сторону, но иногда к тебе могут пробиваться мои сильные эмоции. Я слишком часто влипаю в неприятности, а ты вряд ли сможешь мне помочь с их решением. Так что перемещаться ко мне с его помощью не очень разумно. Кто знает, что тебя будет ожидать по прибытии. Девушка невозмутимо пожала плечами. Но я бы хотел в случае опасности помочь тебе. Тогда нам нужно больше тренироваться, Слизеринка усмехнулась. И Гриффиндорец понял намек. Змейка не станет делать артефакт двусторонним, пока Гарри не будет готов действительно помочь ей, а не добавит новых проблем. Тебе уже лучше? Парень прислушался к себе. Да. Так что хотел от тебя директор? Китлин нахмурилась, уже заранее зная ответ на свой вопрос. Он хотел узнать, как я прошел мимо дракона. Гарри запустил руку в волосы. Что ты ему ответил? А что я мог ему ответить, если сам не знаю, что это за хрень была? Объяснил, что перед выходом для того, чтобы успокоить нервы, медитировал, а потом просто подошел к дракону. А еще упомянул, что Чарли много мне про них летом рассказывал, про то, как они с ними работают. А вот что потом произошло, я не совсем помню, потому что у меня дико заболела голова. А Дамблдор, конечно же, сказал, что ты просто переутомился, и велел поскорее вернуться в гостиную и отдохнуть. Гарри устало кивнул. Он ведь в этот момент и залез ко мне в голову. Попытался, Змейка кивнул, но у него ничего не получилось. Зачем ему вообще это нужно? Думаю, он хотел убедиться в правдивости твоих слов. Может, была еще какая-то причина? Девушка пожала плечами. Я так не хочу сейчас идти в башню своего факультета. Я бы предложила тебе посетить подземелье, но думаю, там тебе тоже не понравится, весело заметила Змейка. Это точно, усмехнулся Гарри. Просто не задерживайся в гостиной. Скажи, что устал и хочешь отдохнуть. К тому же Помфри именно это и велела тебе сделать. Будто меня кто-то будет слушать, буркнув себе под нос, ответил парень. Посидев еще какое-то время в выручай комнате, они все же разошлись по своим факультетам. У Гарри все еще немного звенело в голове, но она хотя бы больше не болела. Шумно выдохнув и переложив яйцо в другую руку, он толкнул портрет полной дамы. Китлин же не спеша шла по мрачным коридорам своего родного подземелья. Змейка в очередной раз погрузилась в свои мысли. Столь резкие и неаккуратные действия директора вызывали у нее ряд вопросов, но развернуть эту мысль она не успела. Перед ней резко открылась дверь, и в нос ударил знакомый запах трав и зелий. «Мисс Куин, зайдите в мой кабинет», — ровным тоном попросил Зельевар. «Конечно, профессор», — девушка кивнула и проскользнула в комнату. Китлин буквально всем телом чувствовала напряжение и злость, исходившие от Зельевара. Она догадывалась, о чем пойдет речь. Если честно, разговоров за сегодняшний день ей было достаточно. «Ничего не хочешь мне рассказать?» — вопросительно выгнул бровь Снейп, когда Змейка приблизилась к учительскому столу. «Если честно, я понятия не имею, что вы хотите от меня услышать». «Да что ты?» «Ладно, есть пара предположений. Как ты подобралась к Поттеру за столь короткое время?» «Не стал тянуть профессор». «Я этого и не делала». Китлин невозмутимо пожала плечами. «Хочешь сказать, что Поттер сам справился с первым испытанием?» «Именно», уверенно взглянув на собеседника, сообщила Змейка. «Что за вздор? Он необразованный, глупый мальчишка. Он бы никогда такое не смог бы сделать, учитывая тот факт, что он видел дракона в первый раз в жизни», — возмутился Зельевар, активно жестикулируя. «Но это так. Будь он таким, каким вы его считаете, Смогла бы я за 2 недели добиться от него такого результата? С ней б замер, обдумывая сказанное студенткой. Но как он справился с чертовым драконом? Удивленно спросил профессор и осел на свой стул. Повезло, даже он не настолько удачлив. Насколько я знаю, Поттеру и с гиппогрифом удалось моментально найти общий язык. Это 2 совершенно разные вещи, возразил профессор. Не вещи, а существа, рефлекторно поправила змейка, на что Снейп сердито выгнул бровь. Простите, я хотела сказать, что они из одной категории не обделены мозгами, а Поттер в последнее время часто засиживается в библиотеке. Может, он и о драконах литературу почитал? Речь слизеринки была быстрее обычной и непоследовательной, что не укрылось от Зельевара. «Ты сегодня какая-то...» Профессор запнулся, не зная, какое слово лучше подобрать. «Я просто устала, только что вернулась из дома, где точно так же пыталась объяснить всем, что не знаю, как Поттер это сделал». «Ясно. Значит, Блэк уже в курсе всего», — Китлин кивнула. «И к какому заключению вы пришли?» «Я подумала, что Гарри мог рассказать о драконах Чарли, старший сын Артура Уизли, да». Поттер, вроде, гостил у них летом, Чарли там тоже был. Может, он рассказал ему, как они работают с драконами. Такое вполне могло быть, задумавшись, кивнул Снейп. Ну, если Снейп поверил в такую версию, то, возможно, и с директором нам повезет, подумала Китлин. Ладно, иди к себе и постарайся не влипнуть в очередную историю, сказал Снейп и пододвинул к себе пергаменты первого курса. Доброй ночи, профессор. В гостиной факультета Слизерин было как всегда мрачно и тихо, однако большой камин, в котором горел огонь, позволял почувствовать себя в тепле. В помещении практически никого не было, только несколько студентов старших курсов сосредоточенно что-то писали на своих пергаментах. «Где ты была?» — услышала змейка, как только вошла в свою комнату. «Гуляла», — безразлично ответила Китлин. 6 часов, — возмущенно пискнула Паркинсон. «Тебе-то что? Или ты вдруг возомнила себя моей мамой?» — огрызнулась змейка. «Я просто волновалась. Ты пропала сразу после завершения первого тура, больше тебя никто не видел. Пенси, сколько раз можно тебе говорить, что не нужно меня искать или переживать за меня? А что мне остается, если тебя постоянно нет? Ты вечно куда-то исчезаешь. Мы, кажется, уже говорили с тобой об этом», — Куин выгнула бровь. «Так ты опять перемещалась домой», — догадалась слизеринка. «Почему тогда сразу не сказала?» «Потому что это тебя не касается», — резко ответила Китлин и скрылась за дверью ванной комнаты. Когда Китлин вернулась в спальню, Пенси уже лежала в кровати и плотно задернула занавески, а вторая ее соседка лежала с книгой в руках и, не отрываясь от нее, что-то нашептывала. Жутко устав за день, змейка и не заметила, что уснула. Примечание к части. Буду рада вашим комментариям и лайкам. Глава 37. Домашние эльфы. Примечание к части. С Новым годом! Пусть этот год будет наполнен интересными историями и захватывающими сюжетами. 25 ноября 1994. Большой зал. Трое гриффиндорцев сидели за завтраком и активно обсуждали прошедший этап турнира. Прошлым вечером им не удалось как следует его обсудить, потому что как только Гарри оказался в гостиной, его тут же окружила толпа орущих студентов. Парень продержался минут 10 в этом безумии, после чего, сославшись на рекомендации мадам Помфри, отправился в спальню. Он быстро принял душ и через минут 20 уже лежал в своей кровати и, не обращая внимания на шум внизу, старался заснуть. Как это мы сразу не заподозрили? Все сходится. Если это он подбросил твое имя в кубок, он остался в дураках, верно? План-то его не удался, у тебя даже царапинки нет. Думаю, самое трудное позади. На других турах уж точно будет полегче. Впереди 2 тура. Если в первом были драконы, представляете, что будет дальше? Полагаешь, они смогут придумать что-то поопаснее и сложнее, чем дракон? Возмутился Рон. Ты иногда ничем не отличаешься от профессора Трелани. Пророчишь одни беды. Кстати об этом. Вдруг воскликнул Рыжий. Не думаешь вернуться на прорицание? Нет, мне уже осточертело выслушивать этот бред о моей ужасной судьбе. Твердо ответил Гарри. Да брось, не так уж все ужасно. К тому же у нее хотя бы экзамены сдавать не так сложно. А вот руны, это же просто жуть. Видел я тут недавно конспекты Гермионы. Рыжий кивнул в сторону их подруги. Жуть как сложно и неинтересно. Ну вот зачем они тебе? Между прочим, Гарри делает большие успехи в этом предмете, возразила Гермиона. Возможно, но зачем ему вообще эти древние руны? А зачем мне прорицание? Парировал Гарри. «Ну, как ну это?» – запнулся Рыжий, не находясь с ответом. «Ну оно же проще, чем руны, и на экзамене можно будет получить хорошую оценку. Нет, спасибо, я лучше буду изучать то, что мне в будущем хотя бы пригодится», – ответил Гарри. «Где тебе могут понадобиться древние руны?» – удивился Рон. Гарри в этот момент напрягся. Почему-то говорить другу правду не хотелось. Это было весьма странным, потому что профессору МакГонагалл он практически сразу все честно объяснил, а лучшему другу не хочет. Или уже не лучшему, мелькнула мысль в голове Гриффиндорца. В любом случае, Рон будет настаивать на своем, переубеждать его не имеет никакого смысла. А интуиция меня пока ни разу не подводила, значит, есть причины не обсуждать это решение с ним. Не знаю, где я буду их использовать, но они уж точно полезнее прорицания, к которому у меня явно нет предрасположенности, невозмутимо пожал плечами Поттер. На твоем месте я бы все-таки еще раз подумал. Но ты не на моем месте, чуть резче, чем планировал, ответил зеленоглазый парень. Прости, просто давай закроем эту тему, к тому же я уже перевелся. Назад дороги нет. Как это нет? Начал было Рон, но его перебила Гермиона. Рон, не начинай снова, вы так опять поссоритесь. Тебе прошлого раза было мало? Рыжий сразу поутих и продолжил завтракать. А что там с золотым яйцом? Поинтересовался Рон, когда доживал очередную сосиску. Я его еще не открывал. Как-то не до этого было. Пожал плечами Гарри и хотел было выпить свой сок, но у него не вышло. В тот момент, когда Гарри быстро схватил кубок с соком, его запястье, где находился браслет, резко обожгло. Гриффиндорец громко зашипел от боли и выронил кубок, из-за чего содержимое брызнуло во все стороны, обливая не только золотую троицу, но и человек пять вокруг. «Эй, какого лешего вы творите?» – возмутился Фред, вытирая с щеки сок. «Простите, я просто очень неудачно схватил кубок», – виновато произнес парень. Окружающие еще немного поворчали, но через пару минут забыли о случившемся. Однако Гарри боковым зрением заметил настороженные голубые глаза на фоне мелькающей зеленой школьной формы. Но когда Гриффиндорец посмотрел в сторону стола змеиного факультета, Китлин уже отвернулась и продолжила разговор с Пенси. «Ты в порядке?» – шепнула Гермиона, чтобы никто не заметил. «Да, вроде», – так же тихо ответил Гарри. «Ты ведь не просто так разлил сок?» – парень промолчал. «Гарри, я видела, что тебе было больно, когда ты схватился за кубок», — продолжала настаивать подруга, уткнувшись взглядом в тарелку. «Ты права», — чуть заметно кивнул он. «Но почему? Прости, я не могу тебе об этом рассказать, это не мой секрет, точнее не только мой». «Ладно», — разочарованно выдохнула Гриффиндорка. «Прости», — парень виновато сжал ладонь подруги под столом. «Тебе ведь это не вредит?» — обеспокоенно спросила Гермиона. «Скорее наоборот.